И нитясидхи – это те живые существа, которые находятся рядом с Господом в духовном мире, и они хотят служить. И, говорится, между всеми жителями Вайкунтх происходит некое трансцендентальное соревнование. Каждый хочет не выделиться, а каждый хочет безраздельно, и очень сильно, то есть испытывает эту жажду в духовной реализации. Есть такой вид бхакти, который называется лаульям, лаульям сева, жадность до служения Кришне, жадность до преданности Кришне, лаульям, жадность прямо. Вот это вот есть жадность в духовном мире. Но жадность до чего? До служения. До служения какого? Чистого. Каждый хочет еще чище, еще беззаветнее, еще бескорыстней совершать преданное служение. И говорится, Джая Виджая, они были привратниками Вайкунтхи, и они как бы думали, ну, мы всего лишь привратники, там с Кришне кто-то так служит очень хорошо, что-то ему приносит, подносит, какими-то там становятся деревьями, когда Кришне надо, тенью становятся звездами, луной. Говорится, Шримати Радхарани, она принимает любую форму. Как только Кришна захочет, чтобы был рассвет, то она становится рассветом. Как Кришна хочет, чтобы была заря, она становится зарей, всполохами. Кем угодно, она грозовой тучей может стать. Если Кришна хочет этого, она тут же мгновенно принимает любое положение. Она не думает, дерево это плохо, или там плохо быть там, кстати, павлином. Шримати Радхарани так любит Кришну, что ей доставляет самой удовольствие принимать любое положение, когда она видит, что Кришна этого хочет. И она, у нее есть возможность получать такой вид деятельности. Кришна наделяет ее такими возможностями и способностями. Также все жители Вайкунтх, они наделены разными видами способностей, но у каждого есть служение. И говорится, каждый житель Вайкунтхи мечтает совершить какое-то непосредственно, личное, прямое служение Кришне. Непосредственно, лично. Хотя все совершают личностное служение, но все хотят сблизиться еще больше. И в духовном мире очень сложно проявить преданность, поскольку каждый там сияет, как бриллиант, своей преданностью. И как бы эта преданность, она меркнет по сравнению с другой преданностью, та преданность меркнет по сравнению с преданностью еще более близкого окружения и так далее, и так далее. Что значит близкое окружение? Близкое окружение не связано с телесной близостью. Близкое окружение – это означает то, кого Кришна просит непосредственно. Иногда Кришна ничего не просит. Почему? Потому что живое существо удовлетворено какими-то его прошлыми желаниями. Но Джая Виджая по желанию Кришны стали привратниками. И они стали видеть, что другие преданные делают более важные виды деятельности. Кришна чаще просит их, а Джая Виджая ни о чем не просит. Просто приходит, улыбается. Ну, какие проблемы, спрашивает, как, что там. Ну, хотя проблем никаких нету, проблемы все трансцендентальные. Что за проблема может быть в Новой Кунхе? Мы хотим быть еще более преданными. Мы хотим быть еще более полезным тебе в твоих играх. И Джая Виджая стали очень сильно медитировать на это. Что они хотели Кришне показать куда больше преданности, куда больше привязанности к нему. Но это было почти невозможно в материальном мире, поскольку они не находились в настолько близком окружении. Их раса была такова, что они не находились настолько в близком окружении. И поэтому они встречали этих вот саюджи бхакт. Те имперсоналисты, которые пытались прорваться через эти врата на Вайкунтху. И в частности, это были кто? Гьяни, кумары. Кумары. И кумары их прокляли. За что же они их прокляли? За то, что они не пускали их на Вайкунтху. Но кумары достигли такого совершенства, что они могли пройти через эти врата. Как будто бы так кажется. Говорится, что иногда живые существа достигают такого могущества, йоги, мистики, что они могут на виманах, не при помощи своих мистических сил теле, а при определенных летательных аппаратах сатья-локи залетать в духовный мир и видеть планеты Вайкунтхи с их жителями. Но они не могут находиться там долгое время. А начинают испытывать большое давление, то есть страдания они начинают испытывать в духовном мире. Почему? Потому что они еще не совсем чисты.